Кроу, однако, настаивает на том, что это различие лишь кажущееся, поскольку, в конце концов, возобладают искушения, таящиеся в самом процессе роста германской мощи. Кавычки. Ясно, что второй вариант полунезависимой эволюции, не без помощи системы государственного управления, может в любой момент соскользнуть к первому или какой-либо сознательно продуманной схеме. Более того, даже если на практике воплотится схема эволюции, позиция, обретенная Германией, независимо от ее добрых или злых намерений, будет, разумеется, представлять собой столь же ощутимую угрозу всему остальному миру. Кавычки закрыты, смотри там же. И хотя меморандум Кроу на деле шел не далее возражений против достижения взаимопонимания с Германией, его направленность совершенно ясна. Если Германия не оставит попыток добиться превосходства на морях и не умерит своей так называемой «Weltpolitik», Великобритания обязательно должна объединиться с Россией и Францией в деле противостояния и сделать это с тем же неутомимым упорством, с каким она покончила с французскими и испанскими претензиями в предшествующих столетиях. Страница 171. Великобритания дала ясно понять, что не потерпит дальнейшего наращивания германского могущества. В 1909 году министр иностранных дел Грей подчеркнул это обстоятельство в связи с германским предложением замедлить, но не прекратить полностью программу наращивания морских вооружений, если Великобритания согласится оставаться нейтральной в войне Германии против Франции и России. «Предлагаемое соглашение, — утверждал Грей, — кавычки, послужит утверждению германской гегемонии в Европе и продлится не долее, чем это потребуется для достижения данной цели. На самом деле это приглашение помочь Германии в деле проведения европейской комбинации, которая может быть направлена против нас, как только ей это понадобится, если мы принесем другие державы в жертву Германии, на нас впоследствии тоже будет совершено нападение». Кавычки закрыты. Смотри цитату у Зонтега. «Европейская дипломатическая история», страница 140. После создания тройственного согласия, игра в кошки-мышки, которой Германия и Великобритания занимались в 90-е годы XIX века, стала вестись всерьез и превратилась в схватку между державой, придерживающейся принципа статус-кво, и державой, требующей перемен в системе равновесия сил. Поскольку дипломатическая гибкость перестала быть возможной, единственным способом перемены соотношения сил стало наращивание вооружений или победа в войне. Два альянса стояли лицом к лицу по обеим сторонам пропасти растущего взаимного недоверия. В отличие от периода холодной войны, обе группировки собственной войны не боялись. Они на деле были более озабочены своей внутренней цельностью, чем возможностью противостояния. Конфронтация стала стандартным методом дипломатии. Тем не менее, все еще существовал шанс избежать катастрофы, поскольку на самом деле почти не было поводов к войне между альянсами. Ни один из участников тройственного согласия не вступил бы в войну, чтобы помочь Франции вернуть Эльзас-Лотарингию. Германия, даже взвинтив себя до предела, вряд ли оказала бы поддержку агрессивной войне Австрии на Балканах. Политика сдержанности, возможно, отсрочила бы войну и даже позволила бы неестественным альянсам постепенно распасться, особенно тройственному согласию, ибо оно возникло в первую очередь из страха перед Германией. К концу первого десятилетия XX века равновесие сил подменилось существованием враждебных друг другу коалиций, жестокость которых равнялась степени отчаянного пренебрежения последствиями их создания. Россия была связана с Сербией, а та шла рука об руку с националистическими, даже террористическими группировками. А поскольку Сербии нечего было терять, то ей было наплевать на риск всеобщей войны. Франция же предоставила России карт-бланш, чтобы та могла вернуть себе самоуважение после русско-японской войны. Германия точно так же вела себя по отношению к Австрии, отчаянно оберегавшей свои славянские провинции от сербской агитации, поддержанной в свою очередь Россией. Нации Европы позволили себе стать заложниками отчаянных балканских клиентов. И вместо того, чтобы сдерживать необузданные страсти этих наций, обладающих ограниченным чувством глобальной ответственности, они безответственно погрузились в параноидальное ощущение того, что их беспокойные партнеры могут перейти на сторону иного союза, если им не пойти навстречу. Страница 172. В течение нескольких лет кризисы удавалось гасить, хотя каждый последующий приближал неизбежное столкновение. А германская реакция на появление тройственного согласия доказывала упрямую решимость повторять одну и ту же ошибку бесчисленное множество раз. Каждая из проблем превращалась в испытание мужества с целью доказать, что Германия решительна и могуча, а ее оппонентам не хватает силы и твердости характера. И все же каждый германский вызов скреплял узы, связывавшие тройственное согласие воедино. В 1908 году международный кризис разразился по поводу Боснии и Герцеговины. Причем о нем стоит рассказать поподробнее, ибо это является наглядной иллюстрацией исторической тенденции к повторениям. Босния и Герцеговина всегда была задворками Европы, и судьба ее была решена на Берлинском конгрессе в весьма двусмысленной форме, ибо никто по-настоящему не представлял себе, что с нею делать. Это ничья земля, лежащая между Оттоманской и Габсбургской империями, где жили католики, православные мусульмане, и население которой состояло из хорват, сербов и исламских народов, никогда не была не только государством, но и самоуправляющейся территорией. Она лишь казалась самоуправляемой, если ни от одной из групп не требовалось подчинение другим. В течение 30 лет Босния и Герцеговина находилась под протекторатом Турции, под управлением Австрии, а также имела местную автономию, что по существу никак не влияло на ее многонациональное устройство, но и оставляло вопрос суверенитета нерешенным. Австрия выжидала 30 лет, чтобы решиться на прямую аннексию, ибо страсти многоязыкой смеси были слишком сложными и запутанными, чтобы даже австрийцы могли в них разобраться, несмотря на свой длительный опыт управления посреди хаоса. И когда они окончательно аннексировали Боснию и Герцеговину, то сделали это скорее ради того, чтобы лишний раз уязвить Сербию и косвенно Россию, а не для того, чтобы достичь какой-либо вразумительной политической цели. В результате Австрия нарушила зыбкое равновесие ненависти. Тремя поколениями позднее, в 1992 году, те же подспудные страсти вырвались наружу в связи с возникновением сходных проблем, что повергло в изумление всех, кроме непосредственно связанных с ситуацией ревностных воителей, а также тех, кто хорошо знаком с весьма запутанной историей этого региона. Случилось так, что резкая перемена в характере управления превратила Боснию и Герцеговину в кипящий котел. И как только Босния была объявлена независимым государством, все национальности накинулись друг на друга в борьбе за гегемонию, причем сербы стали сводить старые счеты особенно зверским образом. Уповая на слабость России после русско-японской войны, Австрия легкомысленно воспользовалась секретным соглашением 30-летней давности – заключенным в ходе Берлинского конгресса, согласно которому все державы разрешали Австрии аннексировать Боснию и Герцеговину. С той поры Австрия вполне довольствовалась контролем де-факто, ибо ей не хотелось приобретать новых славянских подданных. Страница 173. Однако в 1908 году Австрия пересмотрела прежнее решение, опасаясь, что империя может распасться под воздействием сербской агитации – и полагая, что надо продемонстрировать какой-то конкретный успех, чтобы доказать собственное преобладание на Балканах. За прошедшие три десятилетия Россия утратила ведущее положение в Болгарии, а Союз трех императоров распался. Так что Россия не без причины была взбешена тем, что почти позабытое соглашение вытащено на свет, и все за тем, чтобы позволить Австрии приобрести территорию, освобожденную русской войной. Но одно только возмущение не гарантирует успеха, особенно когда его объект уже завладел соответствующим призом. А Германия впервые откровенно и открыто поддержала Австрию, дав понять, что готова пойти на риск европейской войны, если Россия выступит против аннексии. Затем, нагнетая дополнительное напряжение, Германия потребовала официального признания России и Сербии действий Австрии. России ничего не осталось, как снести это унижение – поскольку Великобритания и Франция были еще не готовы вступить в войну по поводу Балкан, и поскольку России после поражения в русско-японской войне воевать одной было еще не под силу. Германия таким образом встала на пути России, да еще в районе, где у нее никогда не было жизненно важных интересов. Более того, там, где Россия прежде всегда могла рассчитывать на Германию, чтобы та умерила австрийские амбиции. Германия продемонстрировала не только собственное безрассудство, но и серьезнейшее забвение исторической памяти. Всего лишь полстолетия назад Бисмарк точнейшим образом предсказал, что Россия никогда не простит Австрии унижения в Крымской войне. Теперь Германия совершала ту же самую ошибку, усугубляя отстраненность России, начавшуюся на Берлинском конгрессе. Унижать великую страну, одновременно ее не ослабив, игра всегда опасная. Хотя Германия считала, что учит Россию ценить важность германской доброй воли, Россия решила не допустить, чтобы ее застали врасплох. И вот две великие континентальные державы стали играть в игру, именуемую на американском сленге «цып-цып», когда двое водителей едут на своих машинах друг другу в лоб, надеясь, что другой отвернет в самый последний момент и рассчитывая на крепость собственных нервов. К сожалению, в эту игру в предвоенной Европе уже играли несколько раз, и каждый раз, когда предотвращалось столкновение, всеобщая уверенность в полнейшей безопасности подобной игры только усиливалась, заставляя всех позабыть, что одна единственная неудача может повлечь за собой непоправимую катастрофу. То ли желая уверить всех, что она не упустит возможности подразнить очередного потенциального противника, то ли стремясь дать им всем достаточный повод сплотиться еще теснее в целях самообороны, Германия бросила вызов и Франции. В 1911 году Франция, фактически взявшая в свои руки гражданское управление Марокко, отреагировала на местные беспорядки, направив войска в Фес, откровенно нарушив Аль-Хисирасское соглашение. Под бешеные аплодисменты германской националистической прессы кайзер отреагировал на это посылкой канонерки «Пантера» в марокканский порт Агадир. «Ура! Дело сделано!» – писала 2 июля 1911 года «Rheinische Westfälische Zeitung». Наконец-то действие – освободительный акт, который должен везде рассеять облако пессимизма. Кавычки закрыты. Смотри цитата у Кэрролла «Германия и великие державы», страница 657. Мюнхенер Ноэсте Нахрихтен рекомендовала правительству двигаться вперед изо всех сил, кавычки, даже если подобная политика породит обстоятельства, непредвидимые сегодня. Кавычки закрыты. Смотри цитату по Вернеке Клаус. Воли к обретению мировой значимости. Внешняя политика и общественность накануне Первой мировой войны. Дюссельдорф, 1970 год, страница 33. То, что германская пресса считала тонким намеком, на самом деле было газетным подталкиванием Германии к войне из-за Марокко. Страница 174. Этот шаг, высокопарно поименованный «прыжком пантеры», имел тот же самый конец, что и предыдущие попытки Германии прорвать ей уже самой спровоцированное окружение. Германия и Франция в очередной раз оказались на грани войны, причем цели Германии были, как всегда, весьма зыбки и неопределенны. Какого рода компенсацию она искала на этот раз? Марокканский порт? Часть марокканского Атлантического побережья? Колониальные приобретения где-то еще? Она просто хотела подразнить Францию, но не смогла найти оперативного воплощения для поставленной цели. С учетом упрочения взаимоотношений, Великобритания поддержала Францию на этот раз гораздо решительнее, чем в Аль-Хисирасе в 1906 году. Сдвиг британского общественного мнения был наглядно продемонстрирован отношением к происшедшему со стороны тогдашнего канцлера казначейства Дэвида Ллойд Джорджа, имевшего заслуженную репутацию пацифиста и сторонника добрых отношений с Германией. По этому случаю, однако, он произнес программную речь предупреждения, что, кавычки, Нам может быть навязана ситуация, где сохранение мира окажется сопряжено лишь с отказом от великой и достойной позиции, которую мы добыли себе веками героизма и подвигов. И тогда я заявил бы со всей ответственностью, что мир, подобной ценой, был бы нетерпимым унижением для такой великой страны, как наша. Кавычки закрыты. Смотри речь канцлера казначейства Дэвида Ллойд-Джорджа от 12 июля 1911 года. Великобритания. Внешняя политика. Том 1, страница 577. Даже Австрия холодно отнеслась к выходке своего могучего союзника, не видя смысла рисковать собственным выживанием из-за североафриканской авантюры. Германия отступила, довольствовавшись большим, но бесполезным участком земли Центральной Африки, причем эта сделка вызвала стон и вой в германской националистической прессе. Мы практически шли на риск мировой войны ради нескольких конголезских болот, писала Берлинер Тагеблат 3 ноября 1911 года. Цитата у Кэрролла. «Германия и великие державы», страница 643. Критиковать, однако, следовало не качество нового приобретения, но разумность угроз войны то одной, то другой стороне из года в год без того, чтобы предварительно определить и осмыслить их цель, причем каждый раз возрастал тот самый страх, который в первую очередь и привел к созданию враждебных друг другу коалиций. Если к тому времени германская тактика сделалась стереотипной, то таким же стал и англо-французский ответ. В 1912 году Великобритания, Франция и Россия начали военно-штабные переговоры, важность которых лишь формально ограничивалась обычной британской оговоркой на тот счет, что они не влекут за собой никаких юридических обязательств. Но даже это ограничение в какой-то мере уже снималось англо-французским морским соглашением 1912 года, согласно которому французский флот переводился в Средиземное море, а Великобритания брала на себя ответственность за защиту французского Атлантического побережья. Через два года это соглашение повлечет за собой моральную обязанность Англии вступить в Первую мировую войну, поскольку, как было заявлено, Франция оставила побережье пролива Паде-Кале и Ла-Манш незащищенным в надежде на британскую поддержку. Спустя 28 лет, в 1940 году, такого же рода соглашение между Соединенными Штатами и Великобританией позволит Великобритании перевести свой Тихоокеанский флот в Атлантический океан, а на Соединенные Штаты ляжет моральное обязательство защищать расположенные рядом азиатские владения Великобритании, беззащитные перед лицом японского нападения. Страница 175. В 1913 году германские руководители завершили процесс отчуждения России очередными своими судорожными и бессмысленными маневрами. На этот раз Германия дала согласие на реорганизацию турецкой армии и направила германского генерала, чтобы он взял на себя командование в Константинополе. Вильгельм II драматизировал это событие, сопроводив командирование учебно-тренировочной миссии типичными, напыщенно-цветистыми словесными выкрутасами, выразив надежду, что, кавычки, вскоре германские флаги взовьются над укреплениями на Босфоре. Кавычки закрыты, смотри, цитата По. Ливен Д.Ч.Б. «Россия и первопричины Первой мировой войны». Нью-Йорк. Мартинс Пресс, 1983 год, страница 46. Мало что могло бы до такой степени вывести из себя Россию, чем претензии Германии на положение в проливах, в котором Европа отказывала России в течение столетия. Россия еще кое-как соглашалась с контролем над проливами слабой страной типа Отаманской Турции, но она никогда бы не смирилась с господством на Дарданеллах другой великой державы. Российский министр иностранных дел Сергей Сазонов писал царю в декабре 1913 года. Отдать проливы сильному государству являлось бы синонимом подчинения экономического развития всей Южной России этой державе. Николай II заявил британскому послу, что Германия намеревается занять такую позицию в Константинополе, чтобы получить возможность целиком запереть Россию в Черном море Если она попытается проводить подобную политику, мы будем сопротивляться изо всех сил, даже если единственным выходом будет война. Приводится у Тейлора «Борьба за главенство», страница 507. Приводится у Ливина «Россия», страница 69. Хотя Германия нашла приличную мотивировку для того, чтобы убрать своего командующего из Константинополя, произведя его фельдмаршалы, это, согласно германской традиции, означало, что он больше не может быть полевым командиром, непоправимый вред был уже нанесен. Россия поняла, что германская поддержка Австрии по поводу Боснии и Герцеговины не была случайным умопомрачением. Кайзер, рассматривая эти события как испытание его собственной мужественности, заявил своему канцлеру 25 февраля 1914 года. «Русско-прусские отношения мертвы раз и навсегда. Мы стали врагами». Через 6 месяцев разразилась Первая мировая война. Приводится у Тейлора «Борьба за главенство», страница 510. Возникла международная система, жесткость которой и конфронтационный стиль походили на более позднюю систему времен Холодной войны. Но на самом деле международный порядок, сложившийся перед Первой мировой войной, был гораздо более подвижным, чем в мире времен Холодной войны. В ядерный век только Соединенные Штаты и Советский Союз обладали техническими средствами, достаточными, чтобы развязать всеобщую войну. Впрочем, риск был до такой степени огромен, что ни одна из сверхдержав не осмеливалась делегировать столь устрашающую мощь ни одному из союзников, каким бы близким он ни был. В противоположность этому, перед Первой мировой войной каждый из членов двух основных коалиций не только мог самостоятельно начать войну, но и был в состоянии шантажировать своих союзников, чтобы те его поддержали. Какое-то время сама по себе система альянсов обеспечивала хотя бы некоторую сдержанность. Франция урезонивала Россию в конфликтах, непосредственно связанных с Австрией. Подобную же роль играла Германия по отношению к Австрии в связи с Россией. В боснийском кризисе 1908 года Франция дала ясно понять, что не будет воевать из-за Балкан. Во время марокканского кризиса 1911 года французский президент Кайо получил четкое разъяснение. Любая французская попытка разрешить колониальный кризис при помощи силы не получит русской поддержки. Страница 176. Еще в Балканскую войну 1912 года Германия предупреждала Австрию, что германской поддержке есть пределы, а Великобритания оказывала давление на Россию с требованием умерить свои действия от имени изменчивого в своем поведении и непредсказуемого в своих действиях Балканского союза, возглавляемого Сербией. На Лондонской конференции 1913 года Великобритания помогла разрушить планы Сербии в отношении аннексии Албании, что было бы нетерпимо для Австрии. Лондонская конференция 1913 года была, впрочем, последним актом миротворчества или хотя бы попыткой такового со стороны международной системы. Сербия проявила недовольство прохладной поддержкой России, а Россия с неприязнью отнеслась к выступлению Великобритании в роли беспристрастного арбитра и к явному нежеланию Франции принять участие в войне. Австрия, находившаяся на грани распада под давлением России и южных славян, была расстроена тем, что Германия не оказала ей более энергичной поддержки. И Сербия, и Россия, и Австрия ожидали гораздо более решительной поддержки со стороны своих союзников. Франции, Великобритании и Германии опасались, что они потеряют своих партнеров, если во время следующего кризиса они поддержат их более решительно. Затем каждую из великих держав внезапно охватила паника, и они решили, что линия умиротворения придаст им облик партнеров слабых и ненадежных. А вдруг тогда союзники их оставят в одиночестве перед лицом враждебной коалиции? И отдельные страны стали вступать на такой уровень риска, который не предопределялся ни исторически сложившимися национальными интересами, ни разумными долгосрочными стратегическими целями и задачами. Правило Ришелье, утверждавшего, что средства должны быть соразмерны целям, нарушалось почти ежедневно. Германия соглашалась с риском мировой войны, лишь бы ее считали сторонником поддержки австрийской южнославянской политики, где у Германии не было никаких национальных интересов. Россия готова была схватиться не на жизнь, а на смерть с Германией, чтобы выглядеть самым стойким союзником Сербии. Между Германией и Россией никаких крупных конфликтов не было. Конфронтация между ними осуществлялась как бы по доверенности. В 1912 году новый французский президент Раймон Пуанкаре известил русского посла в отношении Балкан, что «если Россия вступит в войну, Франция тоже это сделает, ибо нам известно, что в этом вопросе за Австрией стоит Германия». Приводится у Тейлора «Борьба за главенство», страница 492. Обрадованный русский посол докладывал о совершенно новом подходе французов, заключающемся в том, что территориальные захваты Австрии отрицательно влияют на расстановку сил в Европе и, следовательно, вредят интересам Франции. Приводится у Ливина «Россия», страница 48. В том же году заместитель британского министра иностранных дел сэр Артур Никольсон писал британскому послу в Санкт-Петербурге: «Не знаю, как долго мы все еще будем в состоянии следовать нашей нынешней политике балансирования на туго натянутом канате и избегать выбора той или иной определенной линии. Меня преследует тот же страх, что и вас, а вдруг Россия устанет от нас и заключит сделку с Германией». Цитата у Зонтега. Европейская дипломатическая история, страница 185. Не желая, чтобы его кто-нибудь перещеголял в безответственности, кайзер пообещал Австрии в 1913 году, что в случае возникновения следующего кризиса Германия, если понадобится, вступит в войну. Страница 177. 7 июля 1914 года германский канцлер провозгласил политику, которая менее чем через 4 недели привела к настоящей войне. Кавычки. «Если мы призовем их, австрийцев, действовать, то они заявят, что это мы их подтолкнули. Если мы станем их разубеждать, то они заявят, что мы бросили их в отчаянном положении. Тогда они обратятся к западным державам, чьи объятия всегда раскрыты, а мы потеряем нашего последнего союзника, каким бы он ни был». Кавычки закрыты. Приводится у Крейга. Германия, страница 335. Конкретная выгода, которую Австрия смогла бы извлечь из альянса с тройственным согласием, так и не была четко определена. Да и Австрия вряд ли вступила бы в одну группировку с Россией, которая только и мечтала, как бы подорвать положение Австрии на Балканах. С исторической точки зрения, союзы заключались для того, чтобы усилить положение той или иной страны на случай войны. А накануне Первой мировой войны первичным мотивом вступления в войну было стремление укрепить союзы. Каждый из союзов ставил на карту слишком многое, чтобы позволить вступить в действие традиционной дипломатии европейского концерта. Вместо этого великие державы сумели создать дипломатическую машину страшного суда, хотя они не ведали, что сотворили.